Зауженный носок. Не пора ли подумать об услугах личного закупщика? Недавно я ездила в Лондон, вся на нервах, целый час промоталась по Ричмонду и нахватала кучу вещей, нарушив все правила покупки одежды. Все не тех размеров, не тех моделей, не того стиля, причем из шести вещей только две сочетаются. Я нарушила даже свои собственные принципы. Когда это я носила кружевные блузы в цветочек или шерстяные костюмы в черно-коричневую поперечную полоску? Расплачиваясь за обноски, я уже понимала, что на моем раздавшемся заду купленная юбка пойдет по швам, и вообще я в ней выгляжу бочкой на ножках. Но когда я выкатилась из примерочной, худенькая продавщица-француженка от восхищения даже прикрыла рот ручкой. В этот миг я расценила ее жест как знак восторга. Однако, денек-другой поразмыслив, пришла к выводу, что она пыталась спрятать ухмылку. Коричневый шерстяной костюм с длинным жакетом обязан был скрыть зад 48-го размера. И в ярком свете салона выглядел просто шикарно. Дефилируя по примерочной, позируя под песню Шарля Азнавура, я воображала, как прогуливаюсь по левому берегу Сены в своем новом костюме, которому планировал добавить аксессуары по последней парижской моде. Теперь-то я понимаю, что костюм безнадежен. Провалились все попытки его оживить. Он страдает хронической депрессией, и тут помогут разве что длительный курс успокаивающих и минимум 10 сеансов у психотерапевта. Разноцветный шерстяной шарф с бисером и блестками сразу привлек мое внимание, как привлек бы внимание папуаса. И если уж на то пошло, изготовить такой шарф по силам и малышу из ясельной группы. Его нельзя носить ни с одной из купленных вместе с ним вещей. А старая черная одежда, подозреваю, и на километры его к себе не подпустит. Особенно больно вспоминать о ковбойских ботинках. Когда я их примерила, француженка пришла в совершеннейший экстаз. Да они просто созданы для ваших ног. Опишу причину таких восторгов. Собственно, обычные ковбойские ботинки. Черная кожа, удобная литая подошва, высотой по щиколотку. Меня заворожили длинные зауженные носы с выделкой под змеиную кожу. Мне повезло, я была еще подростком в эру зауженных носов, когда социальный статус человека определялся длиной и остротой носка его обуви, так что педикюшам безработица не грозит и по сей день. Мозолей на их век хватит. Как же могла я, с виду разумная, зрелая женщина 54 лет, хоть на мгновение соблазниться такими ботинками? Виной все та же француженка. Она меня заставила их примерить. «Сама такие ношу», — сказала она, и наверняка соврала. До сего дня я надела эти ботинки только однажды. В номере отеля «Грот Папа» в Твикенаме. И чуть не сломала себе шею. Носы настолько жесткие, что при ходьбе надо выворачивать ступню, словно взбираешься на лыжах в гору. Ботинки и цветастую блузу удастся вернуть в магазин. А вот тоскливый коричневый костюм и полосатый шерстяной придется оставить, потому что я их уже носила по разу, а вид у них такой, будто многие годы не снимала. Спасет ли личный закупщик от моей глупости? Или взглянет в мое усталое лицо, поразмыслит и отправится в магазин подбирать подходящий гардероб для более здравомыслящей дамы? Пожалуй, самое время сложить оружие и признаться, что единственные мои цвета — черный, белый и серый. Что касается шарфов с блестками, то чертовы блестки теперь повсюду. В связи с чем на память пришла история, которую рассказала моя знакомая. Ее муж принимал душ. Она заметила, что к его ягодице прилипла блестка и заподозрила, что у мужа роман. Тот не сумел толком объяснить, откуда украшения. Поскольку у моей знакомой одежды с блестками не было, их отношения стали натянутыми. И в конце концов они расстались. После строк. Вас, должно быть, озадачило название отеля «Грот Попа». Меня тоже. Задала вопрос местному таксисту. В честь папы назвали. Он тут скрывался, когда государство преследовало католиков, сообщил таксист. Оказалось, все не так. Грот Попа назван в честь поэта Александра Попа, который жил неподалеку. Английский поэт и писатель 1688-1744 годы жизни, переводчик Гомера. Как же мы обманываемся!